эксперимент де Голля. Экспериментом Семенон называет, по-видимому, установление в 1958 году режима практически единоличной власти президента республики. Это поражение временное и, надеюсь, непродолжительное, есть поражение Франции. Оно заметно сегодня, но еще заметнее станет завтра в ООН, если не произойдет что-то непредвиденное. Я люблю Францию. Она мне ближе всех других стран, хотя я и не являюсь ее гражданином и довольно редко бываю в ней. И тем не менее, когда смотрю телевизор, я ловлю себя на том, что желаю новых неудач французской политики, так как это политика де Голля. Не от того ли я желаю Франции возрождения и подлинного расцвета в отдаленном будущем после некой неведомой революции? А может, я просто жажду оказаться правым? Или это потому, что я радуюсь поражению человека, который мне антипатичен, но к которому, тем не менее, после того, как он остался чуть ли не в одиночестве, я начинаю испытывать жалость. Я предпочел бы быть уверенным, что эти последние предположения не соответствуют истине. October 1960. Три дня на криминологическом конгрессе в Лионе. Юристы, врачи, психиатры, судебно-медицинские эксперты, работники организации социального обеспечения, тюремные капелланы, полицейские — все знатоки своего дела. Всем свойственна профессиональная добросовестность, правда, хватает и мелочного тщеславия. Но общий уровень, на удивление, средний. Каждый талдычит свое и едва снисходит до разговора со специалистом из другой области. Что же касается преступника, являющегося, в сущности, основой и целью их трудов, над ним склоняются с лупой, со скальпелем, с теориями. Ему задают тесты, такие же дурацкие, как те, что заставляют проходить в некоторых американских штатах для получения водительских прав. Человек, все эти специалисты не выходят за рамки своей среды, своего класса, и они вновь склоняются над преступником. Прибытие фотографа из газеты вызывает у них куда больше интереса, чем текущие сообщения и доклады. Жаль, я уже писал, что такое же точное ощущение возникает у меня и от политики. Да, в общем, и от всех прочих сфер жизни. Я никогда не был ни анархистом, ни левым. Наоборот, в ту пору, когда я был беден, я без всякого ожесточения признавал необходимость деления общества на классы. Лишь постепенно, знакомясь ближе, а иногда и совсем близко с теми, кто правит, руководит, распоряжается, решает, профессионально мыслит, я начал ужасаться. Если бы существовали весы, на которых можно было бы взвешивать сущность человека, я избрал дорогу, противоположную традиционной. И старея, я все чаще и чаще оказываюсь против, я бы даже сказал, практически против всего. Мне остается только человек. Надеюсь, веру в него мне удастся не утратить. Среда, 7 декабря 1960. Символ веры. Если это смешно, пускай. Я счастлив, что родился в начале 20 века. Меня устраивает моя эпоха. Разумеется, я говорил бы то же самое в любую другую эпоху, поскольку невольно впитал бы идеи и предрассудки своего времени. Да, я был и являюсь свидетелем событий, от которых страдал и страдаю. Я пережил две войны и две оккупации, которые, по мне, гораздо хуже самой войны. Мы узнали про массовые убийства в Германии и Польше, в Хиросиме. а сейчас являемся свидетелями политических событий на Западе, в Соединенных Штатах Америки, в Африке, во Франции, которые даже для малосведущих людей